Иван Наумов. Бестолковка. Часть третья. Продолжение и окончание. Чтобы навести мост, хорошему магу требуется несколько часов работы при свете дня. Воздух над рекой то начинал искриться, то шел волнами. В пустоте над водной гладью вспыхивали солнечные блики и маленькие радуги. Осталось полчаса, не больше. Мармар с вершины невысокого холма оглядывал позиции. Милай безучастно кивнул. Далеко на западном берегу шевелился авангард королевских войск. Блестящие разноцветные щиты меченосцев, белые тюрбаны лучников, серые балахоны недомашков. На чуть отстоящем от берега пригорке угадывались фигуры магов. «Так и не нашел красивых слов, чтобы предупредить своих командиров?» — издевательски спросил Шай. «Или думаешь, что они будут лучше драться, имея хоть какую-то надежду?» Мармар не отреагировал. Прикрыв глаза, он через Милая дотрагивался по очереди до каждого своего воина. Кому-то добавляя ловкости, кому-то смелости. Заклиная щиты и наливая маны и острия самодельных мечей. Заговаривая страхи и внушая уверенность. Увольни начинали ощущать себя силачами. Коротышки — мастерами меча. Старики — опытными ветеранами. Юноши — воинами, готовыми смести все на своем пути. Широкая песчаная коса, к которой Леем и Гьяр тянули мост, ближе к берегу поросла редким кустарником. Дальше на пути противника лежала заболоченная низина, проходимая в мирных условиях, но гибельная в бою. Справа, если смотреть от Мармара, широкая роща почти выходила к воде. Здесь, среди деревьев, расположились основные силы поймы. Часть лучников расселась на деревьях, бесшумными тенями скользили прачники. Оим и Лорлай оставались со своими отрядами. Люди Лорлая предпочли выйти на бой с сетями и острогами. Слева от болотца продолжался все тот же кустарник, постепенно густеющий и накануне засыпанный невзошедшими семенами сабельника. Где-то там укрылась меньшая часть лучников и земледелы Хедрика. Вторую линию составляли недомашки. Мармар вооружил их жезлами в локоть длиной, самым простым, что можно было зарядить за столь краткий срок. Недомашки двигались каждый сам по себе. «Ртутью течь должны», — писал Эйрвальд. Последним резервом был небольшой отряд тяжеловооруженных кузнецов. Для них собрали все настоящие мечи. Многие предпочли молоты. До рождения моста оставались минуты. Мармар сел на корточки и достал из мешка предпоследнюю коробочку амулет. Хрустнула соломенная крышка. Волна силы захлестнула мага с головой. Когда он снова смог дышать, то взял в руки свою потертую тетрадь и начал потихоньку перелистывать страницы. «Зубришь, школяр?» Издалека пришел тяжелый металлический звук. Большая железная гусеница на противоположном берегу поползла с обрыва вниз к воде. Перед Мармаром сгустился комок воздуха. Угадав, что это, маг кончиками пальцев дотронулся до сгустка и услышал Лиэма. «Еще не поздно, ученик Мармар! По этому мосту можно пройти в обе стороны! Или ты к нам, или мы за тобой!» «Я рад, что именно вы стоите на вершине холма, Куратор. Я недоволен вашей оценкой моего годового осмысления». «Что ж, пусть будет так, как будет. Если ты не знал, Эрвали я убил лично». Тем больше поводов для спокойства поймы. Слепая удача не приходит дважды. Ответом Лиэма стал утробный рев его войск. Переливаясь в солнечных лучах, призрак моста принял на себя вес первых шеренг королевской пехоты. «Можно я постою здесь?» — раздалось из-за спины. Атя была одета в ослепительно белое. Мармар не нашелся, что ответить, а потом отвечать стало некогда. Сначала Лиэм надеялся взять числом. корпус — это 12 магорт, а защитников поймы едва ли набралось бы на 2. Королевские недомашки зонтично прикрывали свою пехоту от падающих с неба стрел, и первая колонна без потерь переправилась на правый берег. Но здесь выяснилось, что щиты не выдерживают попаданий камнями. Пехотинцы бросились вперед, стремясь перейти к ближнему бою прямо по зеленому лугу. Этот морок Лорлай и Оим поставили без участия Мармара. Первые ряды ушли по пояс в зловонную жижу, и лучники Ойма хладнокровно уничтожили всех перекрестным обстрелом с обоих флангов. Вторая, а затем и третья колонна перегруппировались, разделились надвое и остановились. Под их прикрытие переправилась пара сотен лучников, сотня недомашков и 4 мага. Атака началась сразу в обе стороны, и на кустарник, и на лес. Каждый раз, когда лучник Ойма мертвым срывался с ветвей или воин Хедрика падал с перерубленным горлом, Мармар чувствовал, будто ему отрубают палец. Милай вздрагивал, как от удара мечом. Два фланга, как две руки. Выбирая, вытягивая на себя обе фаланги противника, Мармар не ощущал своего тела, но сотни чужих тел, потных под тяжелыми кольчугами и кожаными доспехами, сжимающих мечи и топоры, выцеливающих врага из густой листвы. Пехота вошла в лес, и строй разорвался. Началась самая страшная часть битвы, когда нет защиты ни с боков, ни со спины, и каждый за себя. И ошалевшие недомашки бездумными ударами крушат всех вокруг без разбору, только разлетаются переломанные тела. Внезапно оставшиеся без прикрытия у опушки маги подожгли лес, но и из огня их настигли летящие камни, а раненых прикончили черные стрелы из заговоренной осоки. На другом фланге атакующие оттеснили пехоту Хедрика к зарослям, но строй обеих сторон еще держался. Когда Мармар решил, что противник углубился достаточно, он шепнул ключевое слово говорящему с зерном и оттянул строй еще на несколько шагов. Из земли послушные голосу Хедрика взметнулись пружинами, острые, как лезвие побеги сабельника. Солдаты Лейма хватались за перерезанные сухожилия, падали, пытались влезть на хлипкие стволы, но побеги, взрывающиеся новыми почками, настигали их и там, обматывая тела гибкими и хлесткими ветками, пропуская шипы сквозь ячейки кольчуг. Лучники добили убегающих. Мармар через недомашков сбил огонь с горящего леса ледяным касанием. На правом берегу не осталось ни одного королевского солдата. «Тебе никогда этого не искупить!» — шипел Шай. «Ты слишком дорого оценил свою жизнь! У кого ты будешь просить прощения?» Затишье было недолгим. Хедрик, Лорлай и раненый Оим перегруппировали своих людей. От лагеря Лаема к мосту. «Мармар, это что, гномы?» Атя показывала пальцем на дальний берег и щурилась, пытаясь лучше разглядеть в полуденном мареве сползающую к мосту белую колонну. «Это хеллеры, мальчики-старички», — Мармар словно сгорбился. «Дети, которых с 7 лет поят настойкой на корне...» «Какая разница? Уходить тебе надо, бестолковка!» И вдруг, сообразив, что нужно действовать без промедления, заорал: «Хедрик, Лорлай, не подходите к берегу! Атакующих заклинаний не использовать! Ойм, растяни людей, чтобы не было групп! По этим только черными стрелами, слышишь? Только черными!» Атя так и стояла рядом с Мармаром, сжав кулачки в бессилии. Поднявшийся ветер трепал ей волосы, и в какой-то момент, оглянувшись, маг замер от нежности и жалости. «Не будет ни деревни, ни поймы, ни их!» «Почему они такие?» — спросила Атя, не сводя глаз с седовласых, кровь с молоком крепышей. Первые ряды уже шагнули на невидимый мост. «Им сейчас по 13. Чтобы накопить ману, хеллеры тянут ее из собственного будущего, сворачивая его как циновку. Умеют немногое, но иногда грубая магическая сила бывает полезнее изощренного колдовства». Хеллеры шли не строем, а хитрым клином, выставив перед собой тяжелые медные посохи. Голубое свечение укутало мост. Несколько обычных стрел, выпущенных из-под леска вопреки приказаниям Мармара, ударившись о преграду, с утроенной скоростью вернулись туда, откуда прилетели. Мармар почувствовал, что потерял еще несколько пальцев. Черные стрелы, влетая в покрывало хеллеров, вязли и падали вниз. Мост был преодолен. Желая закрепить успех и отвлечь Мармара от управления войсками, Лейем вступил в игру сам. Огромный косматый огненный шар вылетел с дальнего холма и с пугающей быстротой устремился прямо на Мармара. Отбить такой удар — это сбросить в никуда огромный запас маны, который у мага просто не было. Решение пришло само. Он лишь подправил траекторию шара. Лишь опалив Мармару лицо, маленькое солнце ушло дальше и вверх, но маг не отпускал его. Представив себе прощу, он потянул шар на себя и изо всех сил бросил в сторону моста. Прежде чем заряд Леема ударил в строй хеллеров, Мармар натянул 300 тетив и выпустил в сторону моста 300 стрел. Рыжее солнце утонуло в голубом пологе, в мгновенной вспышке уничтожив первые ряды и сорвав покров с остальных. Когда стрелы легли в цель, хеллерам было нечем защитить свои тела. Те, кто достиг правого берега, устремились в бой. Тяжелые жезлы выплевывали сгустки слепящего огня, хеллеры целились только по лучникам и прачникам. Мармар и Ларлай подняли из болота туман, и поле битвы скрылось в ватной мгле. Лишь цветные сполохи прорывались наружу. Грифоны вышли клином из-за леса на левом берегу ниже по течению. На спине у каждого сидело по 3-4 лучника. Закланнички, так еще с зимней войны называли обычных людей, втянутых в дела магов. А лучники Ойма не могли оставить позиции. Мармар резко потянул ману на себя, отчего Милай захрипел и упал на колени. «И как ты все это помнишь?» «Проще некуда», — ответил Мармар, полузакрыв глаза и сплетая золотое кружево рампарской дыры. «Ахп!» И на пути головного грифона с хлопком расходится воздух, на мгновение образуя смертельную пустоту. Подламываются крылья и шея, страшно кричат наездники-лучники, и тяжелая туша врезается в волны. «Ахп! Ахп! Ахп! Ахп!» Но слишком много звероптиц, и слишком быстро приближается второй клин. Первые крылатые тени уже скользят по прибрежному лугу. Грифоны ссаживают наездников и без седаков уходят назад к позициям Леема. 15, 30, 60 королевских лучников, с ними пара недомашков по флангам, быстро, но без спешки двигаются в сторону леса, готовясь обойти лагерь Мармара с фланга. Когда они выйдут на 100-шаговую дистанцию, что-то предпринимать будет уже поздно. Видит ли Милай? Хотя сегодня Милай видит все. Мармар чувствует его как свои руки, как свою тысячу рук. Где-то невообразимо далеко раскручиваются прощи. Голова первого недомашка резко откидывается назад. Второго лопается спелой ягодой. Лучники понимают, что обречены. Посылают в спину убегающих прачников веер стрел. Каждому достается по десятку, но для королевских стрелков это уже ничего не меняет. Те, кто могли спасти их от гибели, уже сами мертвы. Отработанным движением маг тянет растопыренную пятерню к солнцу и, схватив сколько может, роняет его лучи на луг. Огонь вспархивает выше лесных крон, и 60 ярких фигурок слепо мечутся в поисках спасительной реки. 2-3 счастливчика добегают до воды и падают в нее, поднимая столбы пара. «Мармар, да выпей же хоть глоточек! У тебя уже весь рот в крови!» Атя все совала ему в руки плоскую флягу. Мак огляделся. Хеллеры откатились на левый берег, и мост был пуст. Мертвые тела закланничков, утыканные кривыми стрелами-саморостками, медленно проседали сквозь воздух моста и по одному падали в воду. В непроходимом кустарнике по правую руку бился в агонии грифон, вскапывая клювом дерн. Пивовар Милай, скрючившись в судорогах, продолжал сжимать пальцы, вытягивая одному ему видимые нити своих солдат. А осталось их немного. Как призраки, воины-поймы бесцельно брели от моста к перелеску, переступая через трупы своих и чужих. И чужих, и чужих, и чужих, и чужих. Через белые бороды хеллеров, сломанные жезлы, разрубленные щиты пехотинцев, через обугленные тела лучников Оймы и прачников Хедрика. А Милай все тянул и тянул их к себе, даром что глаза закатились, и кровь из угла рта по капле стекает в бороду. Мармар облизнул растрескавшиеся губы, взял у Ати флягу и, запрокинув голову, жадно выпил половину. Кружится мир. Вспыхивают ярким светом солнца над головой. Что я выпил, добрая девочка Атя? На колени, на бок, на спину падает Мармара, рвутся нити, и нет рядом с ним никого, никого. Наконец-то, сестра! Шай переживает триумф. Шай не может сдержать щенячьей радости. Зачем надо было так долго ждать, Атена? Я же мучился. В белом. Вся в белом. Атя переступает через распростертого на земле Мармара и небрежным пинком отбрасывает в сторону стоящую наготове коробочку, последнее вместилище маны. Где-то далеко-далеко вползают на мост непобедимые фаланги Леема. А ты не думал, Шай, что мне может нравиться здесь? Атена задумчиво смотрит на ползающие у реки фигурки. Когда ты спрятался в свой горшок, ты не смог предложить мне никакого другого сосуда, кроме новорожденной девочки. Спасибо, что не мальчика. Зачем так, сестра? Дай ему открыть мой горшочек, и мы вместе займемся старым Леемом. Нет, Шай, у меня несколько иные планы. Встав рядом с хрипящим Милаем, Атена провела рукой по его волосам. Ты свободен, пивовар. Отдохни. Выпрямившись и недоверчиво вытянув руки в сторону моста, она несколько секунд трогала пальцами воздух. Ну, здравствуй, старый друг. Не в силах пошевелиться, Мармар лежал и смотрел, как худенькая девочка с вытянутыми руками тихонько отбивает ногой такт. Топ, топ. Топ! Словно подземные барабаны подхватили ритм. Полуобернувшись к магу, Атя спросила: тебя не обижает, что я испортила твою битву? Просто было очень жалко всех этих... Да и тех, пожалуй. Ноздри ее хищно раздувались. Нога продолжала отбивать такт. Как ты... Разлепив спекшиеся губы, заговорил Мармар. В тебе же нет магии. Атена усмехнулась. Или оскалилась. Во мне магии нет. Я сама магия. Теперь в такт барабанному ритму дергалось все ее тело. Ее ли тело? Не управляя собой, Атена неестественно вывернула руки. «Леем!» — закричала она. «Самовлюбленный ты дурак! Взял на битву смуров? Да ты забыл, что такое война!» Будто с высоты птичьего полета открылся вид на позиции королевских войск, дрожащей картинкой у Атены над головой. Мармар мог различить даже отдельные лица воинов. Целое стадо безучастных снуров лежало, бродило, стояло между рекой и развернутыми для наступления резервными колоннами. «Так вспомни!» Раздирающий свист прокатился по пойме, и очарованные звери услышали его тоже. Ощерились пасти. Дыбом встали холки. Смуры очень крупные животные. Им было что обсудить со своими бывшими хозяевами. От подземного ритма уже подпрыгивала земля. Воины на мосту начали падать на четвереньки, не в силах устоять на ногах. Атена переплела руки над головой, прошептала что-то непроизносимое человеческим языком и добавила: «Хватит!» В тот же момент мост раскололся на мириады солнечных бликов и маленьких радуг. То, что плелось долгие часы, рассыпалось в одно мгновение. «Ты пожалеешь!» — раздался из густка бесстрастный голос Леема. «Ты пожалеешь, мерзкая кха!» Все поле боя, от кустарников до сгоревшего леса, разом просело, и великое ненье хлынуло в образовавшуюся впадину. Мармар увидел, как мелькнула над водой, и тут же исчезла голова Ойма. Атена развела руки и дважды прищелкнула пальцами. На левом берегу реки выросли два смерча, унося к облакам песок и траву. Атена сдвинула руки, и мутные вихри двинулись к лагерю Леема. Замелькали взлетающие человечки, вырванные с корнем деревья, повозки и шатры, пока песчаная мгла не скрыла все. В дикой животной ярости, запрокинув голову, Атя прошептала. Прошептала так звонко, что ее услышал каждый воин и маг по обе стороны реки. Каждый житель поймы и устья, и, может быть, даже кто-то с хорошим слухом в равноденствии. Ля-ля-м! Уходи! Тело Мармара село и развязало тесемки дорожного мешка. Бережно вынула маленький расписной горшочек, запечатанный воском. Рисунки на глине говорили о работе островитянина. Тело Мармара поднялось и подошло к сидящей на траве Ате. Она смотрела на искореженную равнину, на бредущих к холму человечков, на солнце, едва пробивающееся сквозь висящее на западе пылевое облако. «Атена, давай скорее!» «Как же так вышло, что ты не смог вылезти сам?» «Как-как? Этот мерзавец выбрал мой горшок, напившись агауса! Сама же знаешь, все надо сразу делать, а тут похмельный маг-недоучка, ни капли маны ни туда, ни сюда! Хватит, сестра, имей совесть!» Атя обернулась и долго посмотрела на Мармара. Потом начала что-то говорить, но сразу остановилась. «Ну что ты тянешь? Я тут уже 17 лет торчу, у меня уже от керамики аура чешется!» «Ты чего-то не понял, братец», — задумчиво сказала Атена. Встав, подошла к окаменевшему Мармару и взяла его под руку. «Это не твое тело. Это твой будущий Шурин. Познакомься, Мармар. Мой брат Шайтена. Странный и застенчивый отшельник, но я его люблю и жалею. У него тяжелая судьба. Ближайшие лет 300 просидеть в закупоренном глиняном горшке». «О чем ты говоришь?» «Только о том, что мой муж собирается жить, как и полагается, настоящему магу. Долго-долго». В этих выпусках, слушая рассказ Ивана Наумова «Бестолковка», мы продолжили знакомство с творчеством проекта «Book of Changes» и со сборником «Next Destination», а также послушали новинку от «Zebler & Canty Experience» альбом «Altered Projection», выпущенный на лейбле «Gravitas Records» в 2014 году, и проект «Lauch & Baba Gnome» альбом «Daybreak», выпущенный на «Soundbute Records».